Глава 27. Письмо. Алекс оказался в этой комнате после долгой череды пустых и бесполезных проекций, в которых не мог задержаться. Он безумно устал, хотел спать, поэтому сначала, когда увидел, где оказался, подумал, что свалился где-то, уснул и видит сон, обманчивый, сказочный, или же попросту спятил. Бесконечное, бессмысленное хождение по проекциям лишило его рассудка. Алекс снял с плеча рюкзак и поставил его возле ног, протер глаза, чтобы убедиться, что все происходит на самом деле, что ему не чудится. Медленно, боясь, что видение померкнет, рассыплется в прах, он обошел небольшую комнату. С благоговением коснулся стен, провел пальцами по корешкам книг на полке, тронул струны гитары, и те отозвались печальными, тающими нотами. Поправил лежавшую на диване декоративную подушку в форме улыбающегося подсолнуха. Эту подушку ему подарила бабушка. Алексу было тогда 8 лет. Бабушка вскоре умерла. Это был ее последний подарок любимому внуку. Он очутился в своей собственной комнате. Никакой ошибки быть не могло. Со всех сторон его обступили знакомые, дорогие сердцу, хотя и полузабытые уже вещи. Он знал историю их появления в его личном пространстве. Так Алексу нравилось называть свое обиталище. Любимый ночник, похожий на кокон из белых ниток, который не нравился маме, хотя она не говорила об этом сыну. Полосатые занавески, плед на диване, тоже в разноцветную полоску. «Оттенки вырви глаз», — смеялся отец. А вот высоченный зеркальный стенной шкаф. Алекс отражался в зеркале в полный рост. Он раздвинул дверцы, внутри была развешена на плечиках его одежда. Стопочками было сложено белье, футболки, джинсы. В жизни у него не особенно получалось следить за порядком, но тут, в проекции, все лежало и висело аккуратно, как будто мама, потеряв терпение, велела ему прибраться, и он послушался. Прямо перед окном, уставленным цветочными горшками, серебрился портал. Алекс сел на диван. Что все это значит? Голова шла кругом, он плохо соображал. А что, если это конец? Пришло ему на ум. Возможно, пространственная зона решила, что достаточно наигралась с ним, а он достаточно настрадался. Его пребывание здесь вовсе не было бессрочным, как ему казалось. Пришла пора остановиться, закончить свой путь, прекратить бег. Если выбирать между вариантами, где оборвать гонку и наконец-то отдохнуть, то разве найдется место лучше собственной комнаты? Смерть сама по себе больше его не пугала. Страшили лишь возможные предсмертные мучения. Он и так уже не жил, а только гнался за подобием жизни. В рюкзаке лежали таблетки, к которым он не притрагивался. Сильное и успокоительное, как просто. Выпить их все сразу, лечь на диван, укрыться с головой и заснуть. А проснуться уже в другом мире. Где угодно, хоть в аду, если он существует. Только не в пространственной зоне. Алекс думал об этом спокойно. Он знал, что, оказавшись здесь, в этой комнате, он не сможет уйти, чтобы продолжить и дальше мчаться по проекциям. Нет у него для этого сил, решимости, желания. Взгляд упал на электронную тетрадь, лежащую на столе. Алекс вспомнил, что вскоре после новогодней ночи ему предстояло сдавать сессию, и первым в списке значился экзамен у зверя. Как он боялся завалить, и какими смешными детскими выглядели теперь эти нелепые страхи. Повинуясь ностальгическому порыву, Алекс подошел к столу и взял тетрадь в руки. Взял, и его словно приморозило. По спине побежали мурашки, руки задрожали, он едва не выронил электронное устройство. Крупными буквами на экране было напечатано: «Возвращайся, Алекс». 2 слова, всего 2, но они перевернули его душу. Нет, эта комната не очередная головоломка пространственной зоны, не место, где ему предложено умереть. Кто-то специально создал эту проекцию для него, для Алекса. Этот человек знал, что он исчез, и ждал его возвращения. Не кто-то, а родители, больше некому. «Мама! Отец!» — громко сказал Алекс, словно ожидая, что они откликнутся и помогут. но они уже помогли. Надпись в тетради — это ведь ключ, намек, подсказка. Где-то здесь, в комнате, родители спрятали нечто, способное вернуть Алекса из пространственной зоны. Прямым текстом указать на это они не могли, чтобы не воспользовался кто-то другой. Если бы в комнате оказался не Алекс, а посторонний человек, то призыв «возвращайся» ничего бы ему не сказал. Он адресован только Алексу, а значит, он должен догадаться о смысле этой фразы. Алекс пробежал по комнате туда-сюда, стараясь сконцентрироваться, привести мысли в порядок. Ответ пришел внезапно, словно кто-то прошептал ему на ухо, и он даже засмеялся, до чего все просто. Конечно, отгадка может крыться только в одном месте. Удивительно, как он сразу не догадался, все же очевидно. Алекс подошел к полке и взял в руки деревянный сундучок, который папа привез ему из Испании. Пираты, корабли, клады, зарытые на необитаемых островах. Алекс буквально бредил всем этим и прятал в сундучке свои сокровища. Чтобы открыть шкатулку, нужно постараться. Это была довольно хитроумная конструкция. Поворот ключа результата не давал. Необходимо было отыскать скрытую пружину и надавить на нее. Алекс сделал все как надо, и крышка приоткрылась. Внутри лежал белый плотный конверт. Он осторожно вытащил его. Конверт был заклеен. Алекс поднес его к окну, чтобы взглянуть на свет. В конверте, похоже, находился лист бумаги и что-то еще. Волнуясь так, что, кажется, забывал дышать, Алекс вскрыл конверт. Там действительно находился сложенный пополам лист бумаги и еще один маленький запечатанный конвертик. Он развернул лист бумаги и прочел: «Здравствуй, Алекс». Письмо. Письмо, которое непостижимым образом нашло его в пространственной зоне. «Здравствуй, Алекс. Я пишу тебе, не зная, прочтешь ли ты когда-нибудь эти строки. Я уже даже не знаю, надеюсь ли, верю ли, прости. Я ведь не имею понятия, жив ли ты. Ты остался в пространственной зоне, и в первое время тебя пытались искать, хотя всем с самого начала было ясно, что это бесполезно. Никто не возвращался из зоны после закрытия портала. Обратной дороги нет. Это были просто попытки продемонстрировать, что предпринимаются какие-то усилия. Все закончилось уже к весне. Закончилось для всех, кроме твоих родителей и меня. Если ты читаешь это письмо, то, наверное, удивляешься, при чем тут я. Ты ведь вообще вряд ли замечал, что я есть на белом свете. Худосочная девчонка с глазами-плошками и вычурным именем Иветта. Тебе ведь не было до меня дела. Ты даже не помнишь, что мы с тобой давно знакомы». Алекс отвел глаза от строчек, озадаченно нахмурился. «Действительно, почему Вета пишет ему? И что значит «давно знакомы»?» Он был уверен, что впервые увидел Ветту в конце августа на собрании для первокурсников. «Мы жили в соседних домах, пока вы с родителями не переехали в другой район. Один и тот же детский сад, но разные группы. И школа одна, но разные классы. И возраст один, только все другое. Друзья, увлечения, игры. Когда мы учились в первом классе, хулиган-третиклашка обозвал меня пучеглазой лягушкой и закинул мой рюкзак на крышу гаража. Ты налетел на него, как коршун, хотя он был выше чуть не на голову. Заступился за меня и рюкзак мне вернул, а еще сказал, что никакая я не лягушка. Наверное, в тот момент я и влюбилась в тебя. Вышло так, что на всю жизнь. Маленькая девочка, совсем ребенок. Какие могут быть чувства? Но были чувства, были и есть. Ты не помнишь, не знаешь, не подозреваешь. Ты всегда был моей тайной, недостижимой, далекий, как кинозвезда. А после того, как ты исчез в пространственной зоне, мои шансы дотянуться до тебя и без того призрачные стали совсем крошечными. Но я все же попробую, Алекс. Знаю, все это тебя не слишком-то занимает. Если произошло чудо, и ты читаешь мое письмо, то хочешь узнать о близких людях. Наверное, не я должна сообщать об этом. Не от меня ты должен такое узнавать. мои слова причинят тебе боль, и мне самой от этого больно. Твои родители были безутешны. Время шло, но они так и не смогли смириться с тем, что никогда не увидят тебя. Отец как мог поддерживал твою маму, старался сдержаться сам. Знаешь, как это бывает? Женщины выплакивают, проговаривают свое горе, но у мужчин это не получается. Оно точит и гложет их изнутри, пока не убьет. Через 1.5 года после твоего исчезновения у Вадима Викторовича был инфаркт. Это случилось на работе, в офисе. Он умер сразу. Ничего нельзя было сделать. Алекс закрыл глаза, чтобы не видеть жутких, ранящих строк. Отца больше нет. 1.5 года он ждал сына. Так и не дождался. Нет, Алекс не мог поверить. Папа жив. Он должен быть жив. Ты врешь! Выкрикнул он, комкая письмо. Врешь! Задыхаясь от горя, Алекс стиснул ладони в кулаки. Так сидел, сгорбившись, сжавшись в комок. Потом преодолел себя, стал читать дальше. Теперь уже с ужасом, потому что понял, что Вета скажет ему еще много страшных, непоправимых слов. Так вышло, что я очень сблизилась с твоими родителями. Набралась смелости, пришла к ним сразу же, на второй день, как стало известно, что ты пропал. И с той поры они стали мне родными. Знаешь, как бывает, общая любовь, общая беда. На похоронах Вадима Викторовича твоя мама сказала, что знает, как помочь тебе вернуться. Если ты решишь, что это безумие, я пойму. Только не отговаривай, я все решила. В самом начале, сразу после твоего исчезновения, мы с твоими родителями побывали у Тианы Ковачевич. Елена Николаевна надеялась, что та знает, как поступить, подскажет какой-то способ вернуть тебя. Тиана очень хорошая женщина, Алекс. Она постоянно чувствовала свою вину за то, что вместе с коллегами открыла всем доступ в пространственную зону, которую считала злом, и жить ей с этим чувством было непросто. Профессор предположила, что ты смог бы вернуться, будь у тебя проектор и проекция. Но как передать их тебе в зону? Это ведь невозможно. И вот, спустя 1.5 года, уже после смерти твоего отца, Елена Николаевна решила попробовать, а я взялась помочь. Ты уже, наверное, и сам догадался, что мы делаем. Заказываем комнаты. Несколько раз в год, на протяжении уже долгого времени, Елена Николаевна тратит на это все, что зарабатывает, все свои сбережения. Нас хорошо знают в лучших путешествиях. У них есть готовый шаблон под наш заказ. Проекция, которую мы заказываем, в точности воспроизводит твою комнату, Алекс. Ту, откуда ты ушел 31 декабря 2040 года, чтобы отметить праздник. Каждый раз мы отправляемся туда и оставляем в пиратской шкатулке проекцию для тебя. На ней место, куда ты мог бы выйти. Мы долго выбирали его, и в итоге остановились на научной университетской библиотеке. Не читальный зал, а фонд, где хранятся бумажные книги. Тебе ведь они всегда нравились. Кроме проекции, мы кладем в сундук письма, такие же, как то, которое ты держишь в руках. Одни написаны мной, другие писала Елена Николаевна. Как видишь, я пишу от руки. Это мой способ говорить с тобой. Пусть это всего лишь монолог. Я потеряла счет тому, сколько раз мы с твоей матерью заказывали проекции. Десятки таких комнат. Хоть на одну ты все же должен натолкнуться в своих блужданиях. Хоть когда-нибудь. Да, все это утопия. Думаешь, мы не понимали? Понимали, даже не так. Это не утопия, а нечто вроде религиозного обряда, ритуал, в действительность которого давно не веришь, но который совершаешь, потому что не можешь перестать. Увы, дорогой мой, наша с Еленой Николаевной идея была призвана скорее не вернуть тебя, а не дать твоей матери сойти с ума от тоски и одиночества, облегчить ее горе. Она и я вслед за ней должна была делать хотя бы что-то, направленное на твое возвращение. И от сознания того, что мы не сидим сложа руки, что пытаемся, нам было легче. Это позволило Елене Николаевне выжить, понимаешь? Если чудо свершилось, и ты читаешь это письмо или одно из десятков писем, что разбросаны по пространственной зоне в похожих друг на друга комнатах-клонах, то, наверное, думаешь, что в конце я скажу тебе, где взять проектор, чтобы вставить в него проекцию, которая лежит в конверте. Но я не могу сказать тебе этого, Алекс, прости. Купить проектор, хотя бы один единственный, и оставить в одной из проекций, надеясь на невероятное везение, было бы не по карману ни твоей маме, ни мне. Знаю, я убила твою надежду. Сейчас, когда я пишу тебе очередное письмо, за окном октябрь. Завтра у меня день рождения. Мне исполнится 48 лет. В 27 я вышла замуж и вскоре развелась. Знала, что ничего из этого брака не выйдет. Так и случилось. У меня есть сын. Его зовут Александр. Ему 19. Видишь, как все вышло. Я смотрю на сына, и мне кажется, что он чем-то напоминает тебя. Это, конечно, только иллюзия. Никто, кроме меня, не разглядел бы сходства. Но, быть может, моя любовь к тебе попрала законы генетики. В последние 3 года я одна делаю то, что мы когда-то начали с Еленой Николаевной. Одна, Алекс. Твоей мамы уже нет. Она умерла во сне и похоронена рядом с твоим отцом. Думаю, они обрели покой. Я первая обнаружила утром Елену Николаевну. Никогда не забуду ее лица. Никаких следов мучений, горести, печали. Глаза были закрыты. Она улыбалась. Наверное, ей снился ты. Не знаю, какими словами закончить письмо. Не знаю, тот ли ты человек, которому я его адресую, или давно уже стал другим. А еще не знаю, что было бы со мной, если бы мы встретились, наконец, после стольких лет. Наверное, я спросила бы тебя, правда ли, что в тот единственный раз, когда мы танцевали с тобой на острове Бару, ты на короткое время, пока длился танец, заинтересовался мною. Правильно ли я прочла по твоим глазам, что нравлюсь тебе? Правда ли, что ты собирался пригласить меня на свидание? Или я все это просто выдумала? Мне не узнать ответа. Прощай, мальчик мой. До встречи в следующем письме.